Глава 24. Появившаяся в ординаторской голова Сары отвлекает меня от заполнения медицинской карты. «Рика, там в коридоре какая-то женщина, очень настойчиво желает тебя видеть». От того, как сочувственно она морщит нос и поджимает губы, внутри неприятно ёкает. За полтора месяца проживания в Нью-Йорке я не успела обзавестись столь близкими знакомыми, которые могли бы заявиться ко мне на работу с требованием немедленной аудиенции. На всякий случай засовываю телефон в карман больничной робы и выхожу из кабинета, заметив невысокую женскую фигуру в конце коридора. Направляюсь к ней и по мере приближения ощущаю, как ноги тяжелеют с каждым шагом. Что здесь делает мать Итана? «Здравствуйте, миссис Нортон. Я сдержанно приветствую нежданную посетительницу, остановившись на расстоянии вытянутой руки от нее. Эта женщина с первого дня вызывает во мне глубокую неприязнь. И она, догадываюсь, мои чувства разделяет, даже если не слишком убедительно, пытается показать обратное. Глория окидывает цепким взглядом мой рабочий костюм и забранный на затылке хвост, так контрастирующие с ее вычурной элегантностью, дорогими кольцами, обжимающими костлявые пальцы, дизайнерской сумкой, зажатой подмышкой и чересчур безупречной укладкой. Она похожа на злую колдунью, променявшую душу на семизначный счет в банке. Не удосужившись одарить меня ответным приветствием, она вскидывает острый напудренный подбородок и без лишних предисловий переходит в наступление. «Вчера я узнала, что ты променяла моего сына на низкопробное отребье, которое не стоит и его мизинца. От открытого негодования тонкие нос и губы начинают трястись. Поэтому сейчас я здесь, чтобы посмотреть тебе в глаза и спросить: девочка, каким местом ты думаешь и что о себе возомнила?» Опешив, я смотрю в ее скомканное злостью лицо, подавляя желание переадресовать ей ее же вопрос. Что, черт возьми, эта высокомерная особа возомнила о себе, если считает, что имеет право прийти ко мне на работу и разбрасываться нелепыми оскорблениями? «Если вы о нашем расставании с Итаном, то оно касается лишь его и меня. Мы с ним уже все выяснили, и вопрос о том, каким местом я при этом думала, считаю бестактным. Мало того, что ты забрала 2 года из жизни моего сына, будто не слыша меня, продолжает Мегера, ты еще и опозорила его вашими фотографиями с этим мелким ублюдком. Кишит весь интернет. Только дешевая шлюха могла переметнуться от одного брата к другому». Последние слова Глория практически выкрикивает, отчего Джулиана, толстушка, работающая за стойкой приемной, косится на нас с любопытством. От возмущения услышанным кровь приливает к ушам, и сжигающий гнев начинает клокотать в груди, требуя выхода. Я не ошиблась насчет этой женщины. Она и впрямь относит себя к привилегированной касте людей, которым дозволено больше, чем простым смертным. И любое неугодное действие рассматривает как плевок в лицо. Если уж вы перешли на прямые оскорбления, в дальнейшем разговоре с вами я не вижу смысла. Я убедительно прошу вас покинуть место моей работы и больше никогда меня не беспокоить. Я даже не помню, когда вообще была так зла. Я настолько нестройно балансирую на острие своей сдержанности, что лучший способ не сорваться в неподобающий крик — уйти прямо сейчас. Поэтому, не дожидаясь ответной реакции на свое миролюбивое предложение, я разворачиваюсь, собираясь вернуться в кабинет. Но ровно в этот момент цепкая клешня впивается мне в локоть. «Я еще не закончила, милочка», — несется мне в затылок колючее шипение. Медленно развернувшись, я демонстративно оглядываю удерживающую меня кисть и, не скрывая брезгливости, ее стряхиваю. «Думаю, вам следует смириться с тем фактом, что не все в жизни происходит так, как вам хочется, Глория. Мы с Итаном не будем вместе. Я теперь с Тайлером. Точка». Если последнюю фразу я по понятным причинам не могла позволить себе произнести рядом с Итаном, то сейчас, глядя в позеленевшее лицо его матери, испытываю двойное наслаждение. От того, что, наконец, свободно произношу эти слова вслух, и от того, какое они оказывают на нее впечатление. «Ты думаешь, мой сын притронулся бы к тебе после того, как ты побывала в койке этого грязного выродка? Теперь ты такая же грязная, как он. Незаконно рожденный сын шлюхи. Ничтожество, недостойное топтать. Я всегда считала, что хорошим манерам под силу взять верх над эмоциями. Но, выходит, ошибалась. Потому что при виде того, как кривится тонкий рот, извергая потоки грязных ругательств, мое воспитание катится к чертям. Еще ничего в жизни я не желала так сильно, как того, чтобы прямо сейчас эта злобная женщина замолчала. Каждое ее лживое слово в адрес Тайлера лезвием ножа режет нервы. Поэтому, не дав себе времени на раздумья, я заношу руку и наотмашь бью ее по лицу. Глория застывает в позе немого изумления, прижав тощую ладонь к колеющей щеке. «Ты?» — беззвучно раскрывает тонкий рот. «Как ты?» — я еще никогда ни на кого не поднимала руку. Ладонь горит, в крови бушуют тонны адреналина. «Сожаление? Ни капли. Эта злобная шипящая змея заслужила. Ты вынудила меня. Я не потерплю, чтобы в моем присутствии оскорбляли Тайлера. А теперь, раз уж твой словесный поток иссяк, самое время нам попрощаться». Воспользовавшись тем, что Глория Нортон, кажется, лишилась дара речи, я оставляю ее наедине с оскорбленным достоинством и быстро шагаю в ординаторскую, вновь усаживаюсь за компьютер. Но как ни стараюсь сосредоточиться на работе, ничего не выходит. Горящий яростью взгляд и мерзкие ругательства плотно засели в голове. Еще никогда за свою 26-летнюю жизнь я не сталкивалась с такой неприкрытой концентрированной злостью. И с этой женщиной Тайлер жил в одном доме? После сегодняшнего разговора я уверена, что Глория ненавидит его с детства. Скорее всего, история стара как мир. Муж завел любовницу, которая забеременела и родила ему сына. После ее смерти он решил поступить благородно и привел мальчика в дом, что, разумеется, не могло прийтись по душе его жене. Боюсь подумать, что Тайлеру пришлось пережить по ее вине в детстве. Из невеселых размышлений меня вырывает телефонный звонок. На экране горит номер отца, и по внутренностям разливается пульсирующая тревога. «Привет, пап. Что-то срочное? Потому что я на работе». «Ты что такое вытворяешь, Рика?» — грохочет в динамике его гневный голос. «Ты хоть понимаешь, что твои фотографии с этим бойцом без правил повсюду? Почему я последний узнаю о том, что ты порвала с Итаном? Кажется, мой план — рассказать родителям о стремительных изменениях в личной жизни в эти выходные с глазу на глаз только что бездарно провалился. Я собиралась сделать это в свой предстоящий приезд, пап. Не хотела говорить по телефону». «Что с тобой происходит, Рика?» — продолжает кипятиться отец. «Итан идеально тебе подходил. Обычно я предпочитаю разрешать конфликты с отцом полюбовно. Но, кажется, встреча с Глорией чересчур сильно повлияла на мое эмоциональное состояние. Только мне решать, кто мне подходит, а кто нет, пап. Говорю твердо. Я прилечу домой на уикенд и все сама объясню. Отец пытается сказать что-то еще, но в конце концов бросает сердитое «до встречи» и отключается. Несколько секунд разглядываю зажатый в ладони телефон, после чего нахожу в списке быстрого набора номер Тайлера. Я даже рада, что правда всплыла наружу раньше. Теперь, когда родители и Итан обо всем знают, мне больше не от кого прятаться. И если мне предстоит отстаивать свое право на счастье перед семьей, я предпочитаю сделать это как можно скорее. «Привет!» — слышу в трубке знакомый хрипловатый голос. «Я думал о тебе». Зачастую окружающие пытаются внушить нам чувство стыда за то, что делает нас счастливыми. Так вот, счастье — это совсем не то, чего нужно стыдиться. «Я тоже думала о тебе, Тай», — улыбаюсь в трубку. «Какие у тебя планы на эти выходные?» «Быть с тобой». «Отлично. Тогда предлагаю вместе полететь в Бостон и познакомиться с моими родителями».